Глава 5. «Бесчестия больше пули бойся» – пословица. «О как!» – удивленно произнес я. Потом перевел взгляд на Иванова и убрал от его горла меч. Самое интересное, что сейчас этот боярин выглядел еще более испуганным, чем когда думал, что я его грохну. Умеет Соболь ужасы нагнать. «Что, боярин, не ожидал от пацана?» – хмыкнул Соболь, подойдя ближе. «Соболь», — прошептал Иванов, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ступай, боярин». Решил я немного помочь своему теперь человеку. Ловко загнал меч ему в ножны и хлопнул по плечу. «Ступай». «А люди мои?» — Иванов кивнул в сторону своих подчиненных, что все так же валялись в отключке. «Они хоть живы?» — сам у себя поинтересовался Соболь и пощупал у обоих поверженных бойцов пульс. «Живы. Повезло дуракам». «Десятник, помогите боярскому сыну», — скомандовал я. «Приведите его людей в чувство и домой отправьте, если сами идти не смогут». «Да смогут», — снова влез княжий ближник, и этим уже начал меня конкретно бесить. «Если сразу не померли, то оклемаются». «Что ты хотел, боярин?» — резко развернувшись к нему, спросил я. «Спокойно, Маркус, спокойно, я не враг. Так что ты хотел?» «Говорю же, княгиня тебя видеть желает». «Ага, а ты, значит, в качестве посыльного теперь по городу бегаешь?» — хмыкнул я. «Уел», — развел руками боярин. «Но в данном случае ты почти прав. Отойдем?» Не став артачиться, я кивнул. «Пойдем в дом, вели чаю подать. Или пообедать желаешь?» «Нет, чаю будет достаточно». «А к княгине ты, значит, не спешишь?» «Так не грязным же и потным бежать теперь. Помыться надо, да и переодеться». «А заодно и чай успеем попить, или кофе. Я лично кофе люблю, но мало кто эту мою страсть разделяет». «Чай, Маркус, чай!» — отчего-то рассмеялся Соболь. «Согласен, время есть, веди». «Здрав будь, Данислав», — встретила нас на входе в дом ключница. «Давно тебя не видела». «Здравствуй, Ирина», — вежливо поздоровался Соболь. «Да все повода не было в гости заглянуть». «А теперь появился?» «Появился». «Смотри, какой у тебя тут боярин. К такому и князьям не стыдно в гости заглянуть, а уж мне и подавно». «Ой, Даня, не прибедняйся», — хмыкнула женщина. «Знаю я твое отношение к князьям разным, только саблю и терпишь». «Раскусила», — довольно рассмеялся боярин. «Отобедать желаете?» — перешла на деловой тон ключница. «Нет, тетя Ирин», — покачал головой я. «Гостю нашему вели чаю подать, а я, пожалуй, кофе выпью». «Сейчас все будет, Маркус». Чуть склонила голову она и удалилась. «Ну, рассказывай, боярин», — предложил я после того, как мы расселись в столовой. Как раз в этот момент горняшка Мара вплыла в помещение с большим подносом. Расставила перед нами чашки с напитками, сахар и даже варенье в маленьких розетках. «Давай лучше просто чаю попьем, Маркус», — провожая взглядом горничную, предложил Соболь. «А о делах по пути поговорим». «Ты, кстати, коня велел седлать?» «Коня?» — слегка удивился я. «А как же, ты теперь молодой боярин, глава рода. Воин, к тому же, невместно тебе в пролетках ездить. Люди скажут, что немощный ты. В гимназию тоже на коне ездить, чтобы на уроках конским духом благоухать?» «Тут уж сам решай», — рассмеялся он. «Но лучше все же не стоит, а то боярышни от тебя разбегаться будут, а тебе еще жениться предстоит, а не рано?» «Отчего же? Или женилка не выросла? А если выросла, то пора и о продолжении рода подумать, наследника народить. Ты теперь не сам по себе, за тобой люди, и нужно им уверенность в завтрашнем дне дать». «Хм», — задумался я. Как ни странно, но спорить по этому поводу не хотелось, потому что верно все Соболь сказал. «Помру я, не дай боги, и что с бывшей младшей ветвью будет? Хотя помирать не хотелось бы». «Вот, сам все понимаешь, так что подыскивай жену, немедли». «Надеюсь, это не приказ», — решил все же немного взбрыкнуть я. «Нет, конечно, просто рекомендация, а там поступай, как знаешь». «Хорошо, я подумаю». «Ну и славно», — кивнул боярин и отхлебнул чай. «Я что еще сказать хотел? С Ивановым ты все верно сделал. Он решил тебя на место поставить сразу, а потом веревки вить. Даже детей боярских своих привел. Думал, небось, тут отрок несмышленый, а ты раз и по голове им. А по голове всегда лучше доходит. Но вообще ты на него обиды не держи. Неплохой он. Просто сначала делает, а потом думает. Но если ему правильный путь указать, да дать немного денег заработать, то более верного соратника у тебя не будет. А то, что сейчас из него дурь выбил, так лишь сильнее уважать будет, я его знаю. Уж не ты ли, боярин, руку приложил к тому, чтобы его в мои боярские дети определить, догадался я. Есть такое, не стал отрицать он. Сабля немного поспешила, когда его из бояр разжаловала. Мог он и обидеться, да в чужие земли отъехать. А под твоим крылом не пропадет. Видел я, что о своих людях заботишься. Ну а я помогу в случае чего. Хорошо, в случае чего обращусь. Ну вот и славно. А сейчас иди, приводи себя в порядок да собирайся. А я пока насчет коня твоим людям скажу. Об остальном по пути поговорим. Коня мне оседлали спокойного и даже слегка флегматичного. На меня он практически никак не отреагировал, лишь фыркнул при знакомстве. Еще на двух конешках, на достаточном удалении, чтобы не слышать разговор, за нами следовали Михалев и Вторуша. Последнего десятник, должно быть, взял как самую неубиваемую боевую единицу. А вот Соболь, что интересно, был один, без свиты, о чем я и спросил. «Не хватало мне еще по собственному княжеству с охраной ездить», — рассмеялся в ответ он. «По собственному», — хитро улыбнулся я. «Привычка», — еще больше развеселился боярин. «Но ты меня, Маркус, на слове не лови. Хотел бы я сам править, так правил бы. Была возможность. Но честно тебе скажу, племяшку свою люблю, хоть и не со всеми ее решениями согласен. Ну да ничего, научится еще». «Скажи, боярин», — после непродолжительного молчания заговорил я, — «а зачем меня брить надо было?» «А когда брили, чего не спрашивал?» «Да как-то не до этого было, слишком все неожиданно произошло». «Иногда забываю, что ты немец», — хмыкнул Соболь. «Если бы не такие вот всем известные мелочи, то решил бы, что подменили Маркуса. А голову брить — это старая традиция, чтобы воину волосы не мешали шлем носить. Раньше все бояре лысиной сверкали. Тебе бы, кстати, надо тафью приобрести, а то сгорит голова». «Ага, приобрету». «Тогда расскажи, что той ночью произошло. Почему я аж 3 дня проспал, а то у кого не спрошу, не отвечают». «Стрела вот тут», — он коснулся рукой груди. «Проявилась?» «Проявилась», — удивленно кивнул я. «Но вообще думал, что это мне татуировку набили. Воспользовались, так сказать, ситуацией». «Нет», — с серьезным лицом покачал головой Соболь. «То Перунов знак. Его просто так на себе рисовать нельзя. Осерчает громовержец». «Ты хочешь сказать, что это он лично нарисовал?» «Ну, не нарисовал, а нанес. И уж не знаю, лично или не лично, но знак его — это точно». «И что он значит?» «Что значит?» — пробормотал боярин. «Ответь, Маркус, ты в своем поведении сегодня ничего странного не заметил?» «Странного?» — задумался я. «И понял, что да, есть такое». «Заметил. Слишком я спокойно ко всему отнесся. Ко мне 1000 людей под руку пришли, а я это все как должное принял. Да и с Ивановым, пообщался, рисковато, скажем». «Ага, как я и думал. Но рассказать мало что могу, и не потому, что не хочу, а потому, что сам не знаю. Такой знак, как у тебя, Перун дарует лишь князьям, тем, кто должен править, и присматривает потом, оправдают ли они его ожидания. Про то, что характер меняется, я тоже слышал. Больше властности у таких избранных появляется, уверенности в том, что они имеют право на власть. Понимаешь?» «Не очень», — честно признался я. А сам подумал, что вмешательство в память как раз с этим и связано. Хотя все же странно, как можно человеку характер поправить? «Вот и я не понимаю», — развел руками боярин. «Тут надо в архивах княжеских порыться, да пока у меня времени нет». «А мне в эти архивы можно?» «Нет, ты же пока не князь», — подмигнул он мне. Я даже уточнять не стал, что он имел в виду. И так понятно. Или же боярин меня просто троллит. Поэтому дальнейший путь до Кремля проделали молча. И лишь уже въезжая в ворота, я поинтересовался. «А зачем я княгине понадобился?» «Не знаю», — пожал плечами Соболь. «Она мне не докладывает. Велела к тебе гонца послать, а я решил сам съездить. Поговорить. А вообще привыкай. Ты теперь не сам по себе, а княжеский боярин. И княгиня может тебя позвать только для того, чтобы о погоде поговорить. Тут я, конечно, немного утрирую, но поверь, не так уж и сильно». «Не было печали», — вздохнул я. По территории Кремля мы проехали верхом, хоть и не принято так. Но Соболь спешиваться и сам не подумал, и нам не велел. Воины, что несли тут службу, на нас поглядывали с интересом. Точнее, на меня с интересом, а на боярина с большим уважением. Всем своим видом показывая, что граница на замке. Спешившись практически у самого входа, мы отдали лошадей служке. Но внутрь сразу заходить не стали. Подозвав еще одного дворового, Соболь распорядился отправить моих людей на кухню и накормить. А меня осмотрел со всех сторон, словно кобылу породистую, и сам себе кивнул. «Сойдет. Дальше сам Маркус. Тебя проводит. И веди себя прилично. Не забывай, что Сабля не просто девка красивая, а княгиня. Понял?» «Это ты к чему, боярин?» — нахмурился я. «Если честно, то надоели его намеки. Такое ощущение, что он очень сильно озаботился личной жизнью своей племянницы, а меня привез как какого-то мальчика по вызову. И из этого можно сделать вывод, что про наше с княгиней общение на диване он все знает, и вместо того, чтобы мне голову рубить за потерянную невинность правящей особы, он решил на этой самой особе женить. Вот даже не знаю, что лучше. В итоге настроение у меня испортилось. Как-то само собой настроился на некое противостояние. Хотя, не скрою, увидеть Соблеславу хотелось. Красивая она очень, и, как бы сказать, настоящая, что ли. С виду вся такая властная, как и положено княгине. А в душе обычная девчонка. Черт, не о том я думаю. Теперь она моя княгиня. Что прикажет, то и буду делать. Вот скажет сейчас на Северный полюс ехать, пингвинов гонять, и поеду, никуда не денусь. По Кремлю меня вел очередной служка, причем не по главным залам и коридорам, а по каким-то узким и темноватым. То ли чтобы не светить мою морду, то ли я вообще этой мордой не вышел. «Прошу, боярин», — с легким поклоном указали мне на знакомые двери. «Я тут ждать буду, потом обратно провожу». Для проформы стукнул в дверной костяк костяшками пальцев и вошел. Сабля, как и в прошлый раз, сидела за рабочим столом. И вид имела еще более величественный, чем мне запомнилось. А еще показалось, что княгиня была не в духе, очень уж личико сердитая. Несмотря на это, я улыбнулся во все 32 зуба и радостно заговорил. «Здравствуй, Соблеслава Мечиславовна, рад видеть тебя. Честно скажу, скучал. Да так, что 3 дня не ел, не пил. Ты, боярин, не скалься», — величаво, словно разговаривает с вещью, произнесла княгиня. «Недовольна я тобой. Сильно недовольна». Хмыкнул я, пытаясь понять, игра это такая ролевая, или Сабля действительно не в духе. Лучше исходить из того, что игра, потому что даже представить не могу, чем успел ее разгневать. «Насмешничаешь, Маркус Святославович? Весело тебе?» «Никак нет. Понять пытаюсь, чем провинился», — честно ответил я. «И понял, что никакая это не игра. Княгиня, если и не в гневе, то где-то очень близко к этому. Я последние 3 суток спал, а во сне пока ходить не умею». «Ты почему мне сразу не сказал, что преступник? Отчего без чести живешь?» «Чего?» «Того! Ты, боярин, вместе с холопом своим Егоркой, людей служивых побил на пасеке». Внутри от неожиданности все заледенело, а уши напротив предательски заолели. Вот о таком я и подумать не мог. «Молчишь? Натворил дел и скрытничаешь теперь?» — обманчиво ласковым голосом заговорила Сабля. «Не ожидала я от тебя, боярин, не ожидала. Думала, что хоть кому-то из людей моих доверять смогу. А ты? Но хорошо, хоть не отрицаешь. Не отрицаешь ведь?» «Не отрицаю», — покачал я головой, все еще находясь в прострации. «Вот». Как-то грустно вздохнула княгиня, но тут же снова стала строгой и надменной. «То, что людей служивых побил, это полбеды, а вот то, что среди них был княжич Болховский, ты хоть понимаешь, подо что ты и меня, и все мое княжество подвел? Под войну, боярин! Ты княжескую кровь пролил, сам при этом никем будучи. А потом, хвост поджавши, под мою руку прибежал. Думал, наверное, что княгиня защитит?» «Ничего я не думал», — пробормотал я, пытаясь прийти в себя от обилия новостей. «Очень-очень плохих новостей». «Не думал он», — повысила голос Соблеслава. А надо было. Князь твою голову требует. Он легион к моим границам привел. А ко всему прочему, великокняжеский легион тоже под его руку пошел. А это знаешь, что значит? То, что Рюрикович ему добро дал. А ты не думал. Подставил меня и стоит, краснеет. Стоп. Я наконец-то вынырнул из этого странного состояния бездействия и начал злиться. «Ты, княгиня, не заговаривайся!» «Что?» — аж привстала она из-за стола. «То!» — рявкнул я. «Если хочешь меня казнить, то казни!» «А хулить без дела не смей!» «Ты сама-то знаешь, чем этот княжич на том хуторе занимался?» «Он людей убивал, да девок насильничал, с дружками своими!» «Твоих людей, между прочим!» «И мне на это смотреть надо было?» «Вот если бы просто смотрел, тогда бы точно без чести жил!» Так что не смей, и под руку твою я не просился. Своими интригами меня боярином сделала, чтобы от Деминых оторвать. «Да как ты смеешь?» — зашипела Соблеслава, как кошка. Показалось, что еще чуть-чуть, и она в эту самую кошку превратится и порвет меня. Точнее, попытается порвать. Я без боя сдамся. «Так же, как и ты», — парировал я. «Ладно». Вдруг успокоилась она и уселась обратно в кресло. Поняла я все. Впрочем, и так догадывалась. «Не желаешь ты моим боярином быть, значит?» Снова нел я, на этот раз от выверта княжих мыслей. Но последующие слова расставили все по своим местам. «Пусть так», — впечатала ладонь в стол княгиня и пододвинула к себе пару свитков. «Это вольная твоя. Не мой ты больше боярин, а свободный. Копию я в столицу уже отправила. Живи сам, как знаешь. А мне такой боярин не нужен. Понял меня?» «Понял», — кивнул я, даже не стараясь скрыть своего презрения, но сабля смотрела куда угодно, только не на меня. «А это тебе за беспокойство от меня. Прощальный подарок, так сказать», — приподняла она второй свиток. Я хотел было гордо отказаться, сказать, что нафиг мне ее подарки не сдались. Но потом подумал, а какого черта? Бьют — беги, дают — бери. Жизнь на этом не кончилась. «Благодарствую», — усмехнулся я, пытаясь вложить в это слово как можно больше сарказма. «Тогда забирай и ступай», — велела княгиня. «Видеть тебя больше не хочу». «Да ради богов», — пожал плечами я. Взял со стола оба свитка и направился к выходу. Но уже почти дойдя, замер. «Стоп. А скажи-ка мне, Соблеслава Мечиславовна, откуда этот твой князь про все произошедшее на пасеке узнал?» «Ты что, боярин, допрашивать меня вздумал?» — искренне удивилась сабля. «Даже не собирался. Вот только я подумал, что рассказать об этом мог лишь Егор, и его уже несколько дней никто не видел. И что? Где мой человек, Соблеслава Мечиславовна? Просто ответь, и я уйду. Немного ли чести, боярин? Я сейчас прикажу и тебя выкинуть отсюда. И спасибо скажи, что на плаху не потащат. Спасибо. Так где он?» «Ладно». Спустя почти минуту произнесла княгиня. Вот только мне показалось, что она не раздумывала, а играла роль. «Хутор рыбацкий. В двух верстах от той пасеки, если на север. Болховский его пленил». «Как я и думал». Горько усмехнулся я и посмотрел сабле в глаза. И никакой радости или злорадства там не увидел. Зато были страх и вина. Надеюсь, вина за то, что сдала меня князю. «Последний вопрос у меня. Ответишь?» «Спрашивай». «Ранг у князя какой?» «Витязь он», — отвела взгляд девушка. А затем как-то скукожилась в своем огромном кресле, посмотрела на меня еще более испуганно и чуть ли не выкрикнула. «Маркус, у него менталист есть!»